Глава 15. Гуртом и батьку бить легче. «По мне плохая идея», — сказала Света. «Он тебя убить собирался, а ты врага в клан позвать хочешь». «Во-первых, не в клан, а в предварительный список. Во-вторых, не врага, а некогда недоброжелателя. В-третьих, кто старое помянет, тот Кутузов. И нам не хватает одного человека». «Можно было бы попросту попросить кого-нибудь из миротворцев перейти к нам на время», – предложил Дерден. «Испытательный срок каждого участника для только что созданного клана – месяц. То есть вышел раньше, опять же, месяц не можешь никуда вступить. Согласись, неудобно. Тем более минимальное число людей в клане – 10 душ. Выйдет один, и клан автоматически развалится. А тогда крах всем планам». «Ах, горилла!» – пожал плечами Кобелюга. «Отказался. Он, как бы сказать, у миротворцев занимается обучением молодняка, причем не за бесплатно. Да и мне показалось, что Игорь не горит желанием. У него в клане Навуходоносора все хорошо». «Эдигар?» – не сдавалась Света. «Отказался. У него, свои причины». «Но можно же найти кого-то еще». Собственно, они были правы. Учитывая, что на худой конец существовала возможность взять в клан НПС, именно это я и собирался сделать с Хло. Особо богатые и хромые на голову личности создавали кланы, которые составляли из себя любимых и девятерых неписей. Последних нанимали на той же бирже посредников. Но у меня были свои планы на Латрона. Во-первых, он Рога. Не самый лучший, но и не последний в этом списке. А именно такие ребята у меня напрочь отсутствовали. Сплошные воины, немного разбавленные магами. Во-вторых, выражение про «держи друзей близко, а врагов еще ближе» как-то засело в моей голове. Да, Латрон вроде не враг, но и на нейтрала не тянет. А это лишняя возможность его прикормить. В-третьих, у меня и правда было, куда направить эту ядерную энергию для общей пользы. Моей, естественно. «Явился», – негромко сказала Света, взглянув в сторону двери. На пороге пьяной совы появился Латрон. Вильнул хвостом, постоял немного, оглядывая нашу разношерстную компанию, а многих из сидящих он точно не знал, и направился к нам. «Привет», – кивнул я. «Привет», – неуверенно сказал Галгора. «Это Кобелюга, Дерден, Фиалка, Юдоль, Антидот и Серенький. Сетту и Хло ты знаешь. Тебе, наверное, любопытно, почему Барриан настоятельно попросил тебя прийти сюда и поговорить со мной?» «Ага, попросил», – хмыкнул Латрон и присел за стол. «Приказал». «С Баррианом, главой псов войны, одним из тех, кто остался верен Альянсу, что создал Олег, мы общались около получаса назад. Мужиком тот оказался веселым, понятливым и с радостью пошел навстречу. Тем более Латрон был человек новый, и им достаточно легко пожертвовали, что мне было только на руку». «Ты знаешь, что сегодня заседание Альянса?» «Слышал», – кивнул Галгора, переводя взгляд с Сеты на Хло. «Я тебе больше скажу. На повестке дня провозгласят, что Йоран будет восстанавливаться, а точнее отстраиваться заново, как место достаточно успешное для обороны. Видишь ли, при всем уважении к Локтру, в столице теперь небезопасно, а в центре Йорана стоит храм Лока, который накладывает определенную защиту». «Ты к чему мне это рассказываешь?» – не выдержал Латрон. «И его можно было понять. Я ему не сват, не брат, домами и семьями мы не дружим. И вдруг он приходит сюда, естественно, не по своей воле, и выслушивает мои излияния по поводу ближайших планов. К тому же мне придется создавать клан, как одному из участников этого альянса. До последнего не хотел, но уже деваться некуда. И мне нужен ты». «Так и я в клане». Я достал книгу и чиркнул всего пару слов. К моему удовольствию, Барриан ответил почти сразу. Наверное, заготовил все послание заранее. Вот только ответ пришел не мне, а Латрону. Глядя, как Галгора бегает глазами по строкам, я все пытался угадать его настроение. От этого тоже много зависело. Поэтому, когда бывший недруг поднял взгляд, внутренне выдохнул. На лице Латрона была масса эмоций, среди которых угадывалось любопытство. Уже неплохо. «Это что за высшие цели ради общего блага, из-за которых мне разрешают покинуть бешеных псов без различных санкций?» «Дело в том, что у меня нет Роги, а именно сейчас мне нужен разбойник. Единственный хороший Рога, которого я знаю, это ты». При этих словах в уголках рта Латрона заиграла улыбка. «Ах, все-таки тщеславие – один из моих любимых грехов. И то, что написал Бариан, правда. На тебя будет возложена непростая задача, а миссия, которая может повлиять на судьбу всего Альянса. Это я не соврал, а немного преувеличил. Кто же этому недорослю судьбу Альянса доверит? «Допустим», — поморщился Латрон. «Мне-то что с того?» Нет, признаться, я был удивлен. Не меркантильности моего собеседника. На эту черту характера, наоборот, возлагал большие планы. Меня обескураживало то, что все прошло так легко. Я был готов к спорам, крикам, возмущению, а Голгора взял и согласился. Вот это я нашел в тайной комнате Драмана, известного всему Локтру как Лебух. Появился увесистый мешочек с золотом на столе. Это плата тому, кто возьмется найти достопочтенного архивариуса. Заметь, я говорю, начнет искать, а не убьет, потому что информации о местонахождении будет более чем достаточно. Столько же этот игрок получит после того, как мы возьмем Лебуха. Думается мне, что если бы задание было очень простое, его бы выполнил кто угодно. Именно. Потому что архивариус, как выяснилось, из черноликих. При этом слове Латрон присвистнул. А как ты понимаешь, они не очень публичные, и найти их достаточно тяжело. Поэтому я хочу, чтобы этим занялся конкретный игрок. Тот, кто своим упорством доставил мне довольно много беспокойства. Голгора вновь усмехнулся, а я сдержался, чтобы не фыркнуть. Латрон еще не понимал, что уже был на крючке, согласился сам, того не понимая. Дело не в деньгах, хотя для него, мне кажется, 500 монет – сумма немыслимая, а в честолюбии. Его назвали лучшим, его похвалил недруг, ему предложили интересное задание, в котором он может проявить себя. Нет, от такого он не откажется. «Это будет непросто», – не сводил с мешочка взгляд Латрон. «Но можно будет попробовать. А что по поводу клана?» «Так как поиск Лебуха касается в первую очередь меня, то делиться информацией нужно будет только со мной. И, как ты понимаешь, без всяких сплетен это может сделать только член моего клана». «Странно это как-то», – признался Латрон. «И именно сейчас, и именно в этом замечании был он настоящий». «Что бывшие враги будут в одном клане?» – кивнул я. «Скорее, непривычно. Но нет ничего вечного. Все меняется. Друзья становятся врагами, враги – приятелями. Союзы распадаются, кланы объединяются». «Хорошо», – кивнул Латрон. «Что мне надо делать?» «Для начала вписать сюда свое имя», – подал я заявление на создание клана. «Сейчас с псов выйду». И произошло удивительное. Голгора не достал книгу, не стал что-то писать, а лишь снял значок собачьей головы, и тот сразу потускнел. Следом Латрон чиркнул в пергаменте и отдал его обратно. Готово. Я пробежал взглядом. Так, вроде теперь все. Заявка на создание клана. Название «Рыба Солы». Девиз. И рыбку съесть, и сковородку не помыть. Участники. Крилл, Сетта, Кобелюга, Хло, Дерден, Фиалка, Юдоль, Антидот, Серенький, Латрон. Свободно слотов для вступления 10. То бишь, еще могу с десяток игроков к себе взять, после чего надо будет подать заявку на расширение. Увеличение клана платное. Тут разработчики преследовали две цели. Отсеять балбесов, пытающихся просто собрать толпу народа, и одновременно заработать на крупных группах. Что интересно, по словам Олега, который играл почти с самого начала, как раз когда расширение кланов было бесплатно, этим особо никто не занимался. Существовала куча братств и сообществ. Но как только эту функцию монетизировали, так всякая шелуха вдруг исчезла. Появились серьезные кланы, большая часть которых существует и до сих пор. Хотя чего тут удивляться? Стоит что-то запретить или хотя бы поставить жесткое ограничение, как народ прямо туда и ломанется. Лично я к этому давно привык. «С чего мне начинать поиски?» Осторожно пододвинул Латрон золото к себе. Подождал немного, а потом уронил на колени. Вроде бы невзначай. «Отыграй частного детектива. Этот Лебух где-то же ел, куда-то захаживал, с кем-то разговаривал. Даже у самого последнего мизантропа есть вынужденный круг общения. Те же стражники могли кое-что слышать, понимаешь? Если вдруг понадобится золото для подкупа, рассчитывайся из того, что дал тебе сейчас. А когда найдем Лебуха, покроем расходы сверх этого. Еще вопросы?» «Нет, я тогда пойду». И сказал это Латрон почти уверенно, даже не взглянув на Сету. Меня это даже порадовало. конце концов, все же лучше, чтобы он быстрее освоился. «Пока, было очень приятно с тобой познакомиться», – прокричала ему в спину фиалка. На данный пассаж Света лишь улыбнулась. К болтливой девушке она относилась снисходительно, а вот с Юдоль отношения изначально не заладились. Эх, ревность, будь она неладна. Но ничего, надеюсь, смогу развести этих горячих тетенек по разные стороны ринга. Тем более делить им вроде бы нечего. Едва только об этом подумал, как заметил слишком пристальный взгляд, на который моя пассия тоже обратила внимание. «Ох, Кристина, чего же ты обостряешь?» «Ладно, нечего рассиживаться, раз все оговорено. У нас, как вы помните, клан в первую очередь не боевой, а крафтовый. Будем нагибать врагов силой Золотого Тельца». «О, это из Ветхого Завета, я читала». «Фиалка, я рад за тебя, но не сейчас. Итак, все свои цели знают, Юдоль и Серенький отправляются с Дерденом на побережье, а Антидот с Кобелюгой на основное производство. В ближайшее время вам надо научиться всему, чтобы передать опыт дальше. Потому что я намерен расширить нашу конторку. Все понятно?» «Я могу с Сергеем на производство поехать. У моего отца коптильня своя. Может, что подскажу?» – встряла Кристина. «Пока так, как я сказал. Потом поменяетесь. Причем ченч я сделал обоюдный. Света поедет на вылов рыбы или наоборот в город, а Кристина к Кобелюге. Не хотелось бы мне смотреть, как они друг друга живьем со всеми фекалиями кушают. А еще лучше, построю резиденцию клана в Йоране и посажу туда Сету, как моего зама. Буду вовсю пользоваться административным ресурсом. И волки сыты, и овцы. Да простит меня Юдоль за такое сравнение целы. Все, по коням». «Сергей, я на минуту», – кивнула Света Кобелюге, явно не собираясь вставать. А когда все из моих, кроме Хло, вышли, обратилась ко мне. «Ты уверен, что взять Латрона к себе не ошибка? Он ведь никогда не забудет того, что я и ты с ним сделали». «И хорошо, что не забудет. Лишний раз подумает, если захочет предать нас. Да и вряд ли на это решится». «С чего ты взял? Лучший в мире психолог?» «Ну, лучший не лучший. А как мне кажется, в людях разбираюсь. Если дать человеку цель, хоть и трудную, но вполне достижимую, он в лепешку расшибется, чтобы ее добиться. И времени на всякую лабуду не будет. А Латроны еще и денежным вопросом замотивировали. Причем видишь, как все получилось. Вроде и не наше золото, а лебуховское. Найдет его, будет еще. Теперь Латрон землю рыть будет в поисках Архивариуса». «И все-таки я бы ему не доверяла». «Доверие для меня непозволительная роскошь». «Ну хоть это ты понимаешь». «Ладно, надеюсь, ты не пожалеешь о своем решении». И была такова. Что за стиль у женщин? Лишний раз ткнуть носом, чтобы потом напомнить, а я предупреждала. Но вот если все пройдет хорошо, то могу предсказать, Света об этом даже не обмолвится. Еще бы. «Пойдем», – сказал я уже Питану, сидевшему через два стола от нас с Хло. До сбора оставшихся сил Альянса оставалось не так много времени, а мне надо было быстрее создать клан, чтобы выступить не как мелкому и буржуазному индивидуальному предпринимателю. За последнее время Локтор ожил. И как ни странно, тому причиной был я. Ну, вернее, Лок. Слух о новом храме бога разлетелся быстрее, чем можно было ожидать. Ну а что? Мы, в отличие от Тайнери, свое местоположение не скрывали. Вот и ломанулись сюда не только игроки, но даже неписи, дабы посмотреть на культовое сооружение ленивца, рядом с которым бродили дендроиды. Самое интересное, в отличие от привычных гномов, менять свою родную расу на древовидных людей никто не торопился. Поэтому, сдается мне, дендроидами окажутся только НПС под предводительством Альтирена. Но это вообще без разницы. Во дворец пришлось прорываться с боем. Вернее, стража меня пустила без проблем, потому что была предупреждена. А вот с челобитниками чуть до драки не дошло. Не помогало ни «я занимал», ни «мне только спросить». Как только Далия заняла свое законное место, число просителей выросло в разы. В отличие от Лебуха, моя знакомая бюрократию на ровном месте не разводила. Ко всем пыталась отнестись с пониманием и сочувствием. Старалась вникнуть в проблему каждого. На мой взгляд, это в конечном счете ее погубит. Ну да не мое дело. «Ты там колбасу раздаешь, что ли?» Прорвался я наконец в приемный зал. «В смысле, приветствую вас, о величайшая наместница всех времен и народов, воспетая в песнях и старинных сагах, великая и красивая». «С чего это в старинных сагах? Я что, старая?» нахмурилась Далия, выглядевшая выше всяких похвал, хотя под глазами и пролегли темные круги. «Это я не так выразился». Вот и правда, брякнул, не подумав. «Да ладно», — улыбнулась наместница, и я понял, что она специально меня подкалывает. «Нашел добровольцев?» «А ты во мне сомневалась?» — достал я пергамент и протянул ей. Далия лишь подмахнула пером и вернула мне бумагу. Потом протянула ладонь, в которой, словно по мановению волшебной палочки, появилась куча жетонов. «Сыпь!» – раскрыл я мешок. Уж не знаю, работают ли масляные руки на клановой брошке, но рисковать не хотелось. Когда Далия освободила руки, я достал два жетона. Один прикрепил на грудь себе, второй – Хло. Прошло буквально пару секунд, и эмблема окрасилась в синий цвет. Море, а на его фоне виднелась серебристая рыба, поверх которой рука с щепотью соли. Дизайн сам разработал, и получилось ничего. Да, не так брутально, как пёсья голова или щит со сломанным мечом, но как минимум оригинально. Скажем так, узнаваемо. Рыбосолы и есть рыбосолы. Теперь раздам значки остальным, хотя Свете и Латрону даже не надо. Те, кто состоял уже в кланах, оставляют за собой эти жетоны. Просто на них ничего больше не отображается. Что ж, а теперь самая главная часть представления. «Спасибо, Далия. До скорого». «До вечера», – кивнула она. «Ну да, и Ирмар же всю ночь над чертежами станет корпеть. А наместница рядом будет. Я тут вопросом задался. Когда же она спит? Ночью в кандалах сидит, днем просителей принимает. Сдается мне, без зеленого репейника здесь не обошлось». Растолкав недовольных использованием административного ресурса и влезшего вне очереди нахала, спасибо Питану, пёршего впереди как небольшой, но гордый бронетранспортер. Мы бегом отправились к Василиску. И уже на подходе я понял, что сюда слетелись многие из известных мне кланов. Из всех я выделял 4 более-менее серьезные организации. Лепреконы, Золотые драконы, Миротворцы и Рыцари Апокалипсиса, которых благодаря эмблеме звали просто всадниками. Тут еще должны были быть меченосцы Императора и Неукротимые. Но они предпочли мне Элоку, Берсеркеров и Гаррега. Далее шли кланы, которые по силам застряли где-то посередине. Верховные друиды и бешеные псы. Ну и замыкали наш разодранный альянс изверги, лесорубы, манхэттенцы, большей частью англоязычные ребята, и витязи. Со мной многие здоровались. Ну как здоровались, кивали головами, что тоже значительно повышало ЧСВ. И почти все удивленно смотрели на новую эмблему. Ну да, клан, да, свой. Ничего не слышали? Просто времени мало было, чтобы прославиться. Протиснулся в таверну, оставив снаружи Петтана. Среди людей Альянса мне бояться точно нечего. И на всякий случай присовокупив к нему Хло. Еще непонятно, как отнесутся остальные клан-лиды к НПС, а интересоваться лишний раз не хотелось. Под гробовую тишину прошел к сдвинутым столам, где сидели 9 мужиков самой разной внешности и рас. Да одна симпатичная девушка. Шовинизм в чистом виде. Лично я был знаком тут только с Навуходоносором и Барианом. Причем с лидером бешеных псов совсем недавно, всего 3 часа как. Но тот дружественно кивнул, и это не осталось незамеченным для остальных. «Добрый день», – улыбнулся я, как камевояжер, впихивающий всякую чушь доверчивым домохозяйкам. Глава манхэттенцев ответил тем же. «Ну, хоть на кого-то подействовало». «Рад, что вы нашли время прийти сюда». «Парень, давай без прелюдий, ближе к делу», – сдвинул густые седые брови старик в доспехах, глава рыцарей Апокалипсиса. «Энерей, не лезь в бутылку раньше времени. Подождем, что скажет молодой человек». Вежливо осадил его Драман с эмблемой персонажа ирландского фольклора и соответствующим именем – Румпельштильцхен. «Румпель», – не стал ломать язык Энерей. «Мы уже неделю ждем, что же придумает этот юный гений, а он все молчит. Не все оказались такими терпеливыми». «Неукротимые всегда гнались за длинным рублем», – подал голос Навуходоносор. «Что касается меченосцев и претарианцев, так они еще пожалеют о своей выборочной лояльности». «Да, мерзавцы они, чего ж тут говорить», – сказал Урфул, глава Золотых драконов. «Остальные понятно еще, но претарианцы...» от кого, от них не ожидал. Я внимательно смотрел за короткой перебранкой и подмечал для себя мелкие детали. Во-первых, можно было кое-что сказать о личности самих клан-лидов. К примеру, Навуходоносор и Румпель были драманами, то есть не боялись перемен. Появилось обновление с Тойрином, взяли новую личину. А вот Урфул и Энарей как играли людьми, так и играют. Консерваторы. Во-вторых, как я понял, основную судьбу Альянса будут решать как раз эти четверо на правах сильных. Ни Бариан, ни глава друидов Туатал вмешиваться пока не собирались. Про остальную тройку и говорить нечего. Их сюда взяли вроде как ради красивых глаз, но всерьез не особо воспринимали. В-третьих, хотя чего тут еще анализировать, говорить надо. Ваши претензии понятны, но я не мог говорить, пока не было никакой конкретики. «А теперь она есть?» – спросил Энерей с вызовом. Спокойно улыбаемся и машем. «Есть, причем довольно ясная и понятная. Как вы знаете, у нас тут наметилось противостояние богов, Лока и Гаррега. Как-то ты быстро Тайнари из уравнения вычеркнул. Тайнари не будет вмешиваться больше». «Это он тебе сказал?» – ухмыльнулся главный всадник. «Да, именно он и сказал, не так давно». Ответил я спокойно, не поддавшись на провокацию. И усмешка, сползшая с лица Энерея, была лучшей наградой за терпение. Поэтому, как я уже говорил, основная борьба будет происходить между Локом и Гаррегом. «У темного больше сил, больше игроков», — заметил Урфул. Что меня порадовало, сказал он это совсем нейтрально, а не с таким замечанием, будто это исключительно моя вина. После ухода трех сильных кланов и подавно. Поэтому нам надо в ближайшее время мобилизовать все силы, что есть на Тойрине. Это какие? Дендроиды, загнул палец я, дикие племена драманов, НПС, что живут в городах, остальные игроки. И как ты собираешься это сделать? Спросил Энерей. Никак. Я один не потяну такой проект. А вот мы вместе вполне можем это сделать. Отстроим Йоран. Автоматически после восстановления города дендроиды примкнут к нам. Цивилизованные неписи так или иначе устроят паломничество во вторую столицу. Про игроков и говорить не приходится. Думаю, этим мы существенно увеличим приток паствы Лока. «Драманов диких забыл», — сказал Румпель. «Не забыл. Для них тоже отведено место. Но этим надо будет заняться уже лично». «Но, естественно, от нас что-то нужно», — почесал подбородок Урфул. «И думается мне, я знаю, что это». «Золото», – кивнул я. «И много», – впервые подал голос Туатал. «Прилично. 8000 золотых с каждого клана». Молчание наступило гробовое. Даже Энерея покинула насмешливое настроение, и его место заняло задумчиво скорбное. «Это много», – сказал Урфул. «Даже для нас, не то что для остальных». «Золото необходимо для постройки внутреннего кольца», – развернул я набросанный Иермаром план храма и стоящих вокруг него по кругу больших домов, с фортификационными постройками и нанятой стражей. Часть денег должна остаться для развития остальной части города, то есть постройки недвижимости. Понятно, что окупится это не сразу. «Война на дворе, какая там окупаемость?» – вздохнул Энерей. «Из чего бы нам в это лезть?» «Каждый клан получит в собственность резиденцию в пределах внутреннего кольца, в полную собственность. На территории резиденции вы можете устанавливать свои законы и порядки». «Как и везде, парень. У нас уже есть деревня близ Файрунтила, если ты не знаешь». «Но у этой деревни нет божественной защиты. Слышали о нерадивости?» «Слышали». Вот теперь и зашевелились младшие кланы. «В ближайшее время паства вырастет и защита расширится. Вскоре она достигнет стены внутреннего кольца, и тогда ваши резиденции будут в полной безопасности. У каждого представительства будет стоять обелиск с высеченным на ней названием клана и его членами, принявшими участие в строительстве Йорана». «Гладко стелишь», — усмехнулся Урфул. «Навуходоносор, стало быть, согласен?» — спросил Румпель. «Да, я и мой клан участвуем», — кивнул Олег. «Так же, как я и мой клан». Настало время вмешаться и мне, показав жетон, взятый у наместницы. «Что ж, раз так, то и я ввяжусь в авантюру», – махнул рукой Румпельштильцхен. «А рассрочки рассматриваются?» – подала голос Берена, единственная девушка, глава извергов. 3000 на этой неделе, чтобы начать постройку, еще 3 на следующей, остальное потом». «В принципе, если так, то потянем». «Я в деле», – кивнул Бариан. «Мне надо посоветоваться с ребятами», – сказал Энарей. «К сожалению, на долгие раздумья нет времени. Уже сегодня ночью будет составлен подробный план застройки Йорона, а завтра утром на место прибудет архитектор, любезно предоставленный альянсом контрабандистов. Они, кстати, будут заниматься торговлей в новом городе по ценам ниже рыночных». «В угол загоняешь?» На лбу главного всадника появились две глубокие морщины, говорящие о непростом мыслительном процессе. «Я понимаю, что решение непростое, но важно определиться именно сейчас, кто идет вместе с нами, а кто нет. Когда будет построено первое защитное кольцо со всеми зданиями, то стоимость резиденции будет совершенно другой. И все вы понимаете, что желающие там поселиться найдутся. Но я сделал предложение именно вам, потому что обязан битвой в ущелье. Еще пара минут, и окажется, что мы должны быть благодарны тебе за такое щедрое предложение», – фыркнул всадник. «Не шипи, Энерей. Предложение не без изъянов, но достаточно неплохое. Только как мы будем отслеживать движение денег? Ты не подумай, что мы тебе не доверяем, но дружба дружбой». «Понимаю. Будет создан общий счет в Первом имперском банке, к которому будет доступ у каждого. Через 3 недели, когда закончится срок рассрочки и каждый участвующий клан должен будет внести полную сумму, доступ активируется. То есть вы сможете убедиться, что каждый из тех, кто застолбил место, сдал всю сумму. По истечении месяца будет предоставляться смета с расходами». «Почти 90 тысяч золотых», – почесал бороду Урфул. «Немноговато для 14 домов и стены». «Я уже объяснял, что остаток суммы пойдет на обустройство остальной части города. Грубо говоря, наш альянс будет заниматься постройкой первичной недвижимости для дальнейшей продажи». Я мельком посмотрел на Навуходоносора, и тот кивнул. Обмозговывали мы этот план вместе с ним и дядей Васей. 50% полученной прибыли можно будет забирать себе сразу. Остальное будет тратиться для дальнейшего развития города с последующим увеличением доходности. Фух, сказал. Хорошо, что аналитик миротворцев заставил меня это вызубрить. «И ты тоже будешь вкладывать 8000?» – с хитринкой поглядел на меня Урфул. «Мой клан», – мягко поправил я его, – «тоже будет вкладывать деньги на общих условиях, чтобы построить себе резиденцию. Резиденций будет 11, если все, кто сидят здесь, станут участвовать в этом предприятии. А по плану я вижу 14 построек», – вцепился в меня глава Золотых Драконов как клещ. «Самая малая постройка для бурмистра Йорона и стражи города. Как вы знаете, город подобного размера требует права направления 5-го уровня. Поэтому я подыскал подходящего человека. Но по определенным причинам появляться он будет 3 раза в лунный цикл. На управлении это никак не скажется, потому что основные решения в Йороне будет принимать Альянс. А бурмистр станет лишь подписывать и отдавать распоряжения. Своего рода конституционная монархия. Еще один дом, тот, что самый большой, вроде торгового центра. Там будет все: таверна, гостиница, лавки и магазины. Последний дом. Он будет тоже резиденцией, чьей, скажу чуть позже». «Видишь, Энерей», – улыбнулся Урфул. «Пацан подготовился. Прям как отличник при защите диплома. Ты ему слово, он тебе 2. Ладно, ценник, конечно, кусается, но я с тобой». Я прикинул в уме. 4 согласились, хотя Берена, скорее всего, внесет не всю сумму, но уже что-то. 40 000 золотых. Фуф, можно выдохнуть. Этого с лихвой хватает на начало строительных работ. Почему 40? Потому что себя я пока не считал. В том числе для Кирилла Хитрована и была придумана история с рассрочкой, потому что свободных денег сейчас не было. Все вложил в свой рыбный промысел. Было бы еще 5-10 тысяч, не раздумывая, отдал кобелюге. Это я еще молчу о том, что Олег, как и было оговорено, тоже принял участие в нашем ООО. Поэтому недели через 2-3 я получу немного больше, чем необходимые 8 тысяч. Конечно, надо будет опять их пускать в дело, но нужную сумму смогу выдернуть. А пока мне хватит и того, что дадут 5 кланов. Конечно, хотелось бы, чтобы остальные тоже подтянулись. У манхэттенцев, несмотря на малочисленность и не такие высокие уровни, как у остальных, деньги были. Это мне по секрету поведал Олег. С лесорубами непонятно. По данным разведки, 10 000 золотом для них тоже не были проблемой. Но ввяжутся ли? Верховные друиды скорее да, чем нет. Вон, Татуал о чем-то шепчется с Барианом. А вот по поводу рыцарей апокалипсиса у меня были сомнения. Все же Энерей оказался очень вредным стариком. Волею бога и поклоняющихся ему существ был создан главный храм Гарага, бога обжорства. Да, я все же рассчитывал, что пара дней в запасе у меня еще есть. Однако нехило суетятся берсеркеры и ежи с ними. Хотя и это можно было повернуть в свою пользу. Как вы видите, времени действительно мало. Нам в скорейшие сроки надо отстроить Йоран, чтобы сплотить всех вокруг храма Илока. Только тогда есть шанс победить Гаррега. Всем тем, кто согласен в этом участвовать, прошу завтра прийти в 9 часов утра к Первому имперскому банку с полной суммой или ее частью. Если вы лично не сможете, то можно прислать своего человека. Был очень рад нашей встрече. Улыбнулся я, и в отличие от начала, тем же самым мне ответило уже несколько кланлидов. «Петя, а ты во сколько заступаешь в свою смену?» – спросил я, выскочив на улицу. «В 6 утра», – со скорбью всего еврейского народа ответил мой телохранитель поневоле. «В общем, такое дело. Завтра надо будет появиться к 4. Сможешь?» «Смогу», – обреченно сказал Питан. «Что делать будем?» «Восстанавливать дипломатические связи с варварами», – подмигнул я ему. Но Петя моего энтузиазма не перенял. Вот ведь какой бука. Ну ничего, втянется. Выбора у него все равно нет.